Дорогие братья, место Писания, которое я хочу предложить, вот, как в основании вот, рассуждений, это книга пророка Исаии, 6 глава. Исаия с 1 стиха 6 главы. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис наполняли весь храм, рис его наполняли весь храм». Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? Кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Вот до этого места, братья, сестры, братья мои. Я, когда читаю это место, мое внимание вновь вот привлекло мысль, которая здесь вот есть. Она, может, не одна здесь мысль, но как одна из мыслей. Что происходит с человеком, когда он встречается с Богом? Вот когда Господь очень близко становится к человеку, что с ним происходит? Это место нам очень знакомо, мы, может быть, тоже не раз проповедовали. В человеке происходит такой, как отклик сердечный, который здесь вот выразился у Исаии, что он готов вот идти туда, куда посылает Господь. «Вот я, пошли меня». Вот мне эта мысль, она и хочется как поставить, ну, как одну из главных. Вот когда Бог в человеке, когда Господь с нами, когда уже прошло, вот мы ощутили эту новую жизнь, то вот это проявление этой новой жизни, или как отклик, это «вот я». Всякий раз, когда говорит Господь, всякий раз, когда Он зовет, «вот я». Мне это место очень нравится. Вчера, когда вот говорили, помните рассуждение, братья, о инициативных, что в молодежи нет инициативы, да, потом немножко переключились, что бывает, самого руководителя молодежи, он может быть не инициативный человек. Ну, что мы под этим подразумеваем? То есть у него, ну, как бы, или нет горения, или некоторые вопросы ему безразличны, вот, он на какие-то вопросы может обращать внимание, а какие-то вопросы его, ну, не волнуют, вот он, пассивность такая, и, ну, и даже мысль такая, что и сильно гореть тоже нельзя. Я бы больше все-таки как-то к такой мысли склонен, что хорошо, когда руководитель молодежи, этот человек горит. У него, может быть, он, кто-то скажет, чрезмерно горит. Но, в общем-то, это очень доброе качество, когда вот человек, вот, который сам от Господа зажегся, и у него вот внутри всегда есть вот этот отклик. «Вот я». Как только Господь скажет. Тут вот не написано, куда Господь посылал Исаию. Какое там ждало дело его? И Исаия не стал спрашивать. Он не стал, ну, как-то узнавать, вот, сможет ли он это дело выполнить. Ну, можно было бы спросить: а чего ты откликаешься? Ты это дело сможешь сделать? Ты его потянешь? Вот, у тебя получится? Да дело-то не в этом. А дело в том, что у Исаии, у него тут же вот этот внутренний отзыв: «Вот я». И вот это проявление новой жизни, братья мои, я так думаю, вот нам, как вот пишет апостол Павел, что мы стали причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним, помните, до какого времени? До конца. Вот эту начатую жизнь нужно сохранить. И я как думаю, как одно еще раз из проявлений начатой жизни, это отвечать «вот я». Помню, когда вот только сам я обратился к Господу в 92-м году. И, ну, собрания здесь еще проходили такие, не в таком доме, а здесь была палатка из шифера построена. Потом ее обложили вот блоками. 92-й год. И я так, ну, вспоминаю, что для меня вот пропустить собрание, это было, ну, что-то такое. Даже помню, друга одного своего позвал. Говорю, пойдем на собрание. Вот, и идем на собрание, а время уже поджимает. Вот, скоро оно начнется. И я говорю, побежали. Побежали. И вот он бежит со мной. Мы бежим, вот, ну, обежали еще туда автобус. Ну, так не ходил здесь тройка. Там на 24-м приехали до Российской. Вот, и несколько кварталов нужно пробежать. Я говорю, бежим. Вот мы бежим один квартал, бежим второй. Он говорит, куда мы бежим? Я говорю, на собрание бежим. Побежали быстрее, добежали. И вот я вот думаю, может, что-то похожее было вот у людей, которые вот когда со Христом встречались, помните, Гадаринский бесноватый, вот он не хочет от Господа отставать. Он, Христос уезжает, с этой стороны уходит, лодка, тот за ним на берег, с собой, возьми меня с собой. Не хочет расставаться. Ученики, которые, помните, на горе Преображения Елеонской, когда они тоже говорили, что, ну, очень им нравится здесь быть в этом общении. Им хочется, чтобы вот не терять вот этого, ну, вот этой близости, чтобы всегда, ну, рядом с Господом быть. Мне кажется, что вот у Исаии что-то похожее тоже. Когда Господь очистил его, когда он вот соприкоснулся вот с этим великим Богом, то говорит Господь, зовет куда-то, вот я. Я когда, братья, размышлял тоже над этой темой, и мне приходит мысль, что бывает, и, наверное, оно и нас это тоже, нам это известно, что когда мы уверовали, и, может быть, кого-то, ну, как такого горячего человека, который уже, смотришь, ну, тянется к Господу, стали руководителем молодежи, но сохранилось ли в нас вот это вот состояние, о котором мы сейчас говорим, когда мы очень дорожим вот этой начатой жизнью, которая у нас, не привыкли к ней, как-то она не стала для нас, ну, чем-то обыденным. Сохранилось ли в нас вот такое, ну, трепещущее состояние? Вот я, зовет Господь. Мне думается, что, братья, есть, к сожалению, и не такое, и не так. Есть оно, и мы это можем наблюдать. Я бы хотел несколько моментов сегодня коснуться, которые, ну, как можно увидеть, как во мне эта жизнь вот, ну, сегодня действует, или, может быть, не действует она во мне, и что этому мешает. Вот здесь такое место интересное. Исаия, он видит людей, вот, которых посылает его Господь. Господь ему говорит, что у этих людей огрубело сердце. Это первое, на что бы я хотел обратить. Огрубевшее сердце. Вот можно ли руководителю молодежи быть с огрубевшим сердцем? Ну, конечно, мы скажем, нельзя, да? Но а что это такое, огрубевшее сердце? Вот. Сердце стало грубое. Ну, может быть, здесь можно сразу так подумать. Вот, грубое сердце – это человек, ну, такой, ну, как он? Всех задевает, да, он там непочтительный какой-то, ну, невежда, да, вообще слово невежда, она от слова, ну, вежды, глаза, и человек, который невежда в вере, то есть у него, он не видит в вере, ну, а часто невежда, то есть какой-то зашел в транспорт, там, на ногу кому-то наступил, там, ну, что-то такое, вот, а, в общем-то, огрубевшее сердце, я бы таким, может быть, примером, несколько примеров бы привел, вот, человек, например, Когда Илия, он был человек Божий, он жил в то время, когда народ был в отступлении, и он задает вопрос народу, когда вот уже там надо было совершить вот это служение, чтобы определился народ, кто Господь, вот место, и он говорит, долго ли вам хромать на оба колена? Вот. Если Господь есть Бог, скажите, что Господь. Если Ваал, следуйте за ним. И написано, народ молчал, ничего не говорил. Он такой конкретный вопрос задает, кто Господь? Они молчат. Или вот, ну, похожий пример, когда крещение уже здесь было, было в израильском народе, Иоанн Креститель, такое сильное движение, очень много благословений через это его служение. Народ приближается к Богу, а потом Христос пройдет немного времени, спрашивает у книжников, фарисеев, откуда было крещение Иоаннова? Они, написано, ответили, не знаем, откуда было крещение. И вот, я так думаю, вот это что-то похожее, огрубевшее сердце, сердце, которое не воспринимает вот то, что вот Господь говорит, не воспринимает. Человек остается вот в каком-то таком состоянии, ну, как вот эти фарисеи, отвергает волю Божию. Я, братья, почему об этом говорю? Я очень переживаю, чтобы сегодня, вот у нас, мы говорим, вот и сегодня, наверное, братья будут по этому мысли говорить, вот о нас, как о руководителях, чтобы наше сердце не огрубело вот к воле Божией, не огрубело. Чтобы у нас всегда вот был ясный такой взгляд, ясная позиция по отношению к воле Господней. Ведь это же, вот мы часто, может, читаем для грешников, да, там, в день, который вы услышите голос его, не ожесточите сердец ваших. Мы это место, может быть, часто применяем к людям неверующим, мы говорим, вот смотрите, Бог зовет, сердце нужно не ожесточить, но к нам это место не относится, а мы не можем ожесточить свое сердце. Господь, когда будет звать, когда Он будет говорить, когда Он будет что-то открывать, мы думаем, да нет, это ж не к нам относится место, а мы видим, что все-таки в народе Божьем бывает такое, когда человек ожесточает свое сердце, оно потом становится грубым или невосприимчивым к тому, что уже происходит в нашей жизни. Ну, два примера приведу. Захожу, вот, ну, сердце как бы нежесточенного. Как-то пришел в один дом. Ну так, а пришел, там со мной люди пришли. Люди с улицы. И они так что-то крутились, там никак не могли зайти. Но потом увидели, что я иду. Ага. И так заходим. А дверь закрытая. Ну я позвонил, постучал. Я говорю, пустите нас. Ну там знакомые, друзья наши живут. Хороший брат, там семья. Или пустите нас, или выпустите нас. Она говорит, да, конечно, вы думаете, только вы люди. Ну, мне так говорят. Ну, я зашел, в общем, зашли мы. Ну, как-то он так сказал, я ему вопрос задал, выпустите нас. А он говорит, вы думаете, только вы люди. Ну, как бы с каким-то намеком таким чуть-чуть. Ну, меня ли как, поддел. Ну, и потом зашел. Ну, провели мы собрание, хорошо побыли. Выхожу он. Слушай, я как-то встретил вас, ну, нехорошо. Ну, так, извинился. И говорю, да, ну, ладно, в общем-то, понятно, что бывает всякое. Другая сторона. Иду тоже с одним братом, там, ответственным братом, там, одну сестру посетить. Она была в таком очень сложном состоянии. Ну, так, духовно больная. Он молодой брат такой, хороший, ну, ответственный, там, совершал служение. Я говорю, слушай, давай что-нибудь это, ну идем, человек больной, давай что-нибудь купим, там, молочка, булочку купим, там, ну как-то. Он идет, молчит. Я говорю, да подожди, давай, вот магазин сейчас, зайдем там это. Он раз, ничего мне не говорит. Я думаю, что, ну как, подумал, почему он молчит? Вот, а у него, я говорю, ты не хочешь и брать? Ну она, я говорю, с проблемами там душа была, она потом, ее исключили даже из церкви. Я говорю, ну она больная. Я говорю, давай, ну мы не ошибемся, если мы, ну даже, ну поучаствуем как-то. А вот у него такое понимание, ну человек, если духовно больной, вот, ну что мы будем ему помогать, вот зачем оно это надо. И я тогда говорю, слушай, ты, ну не прав, неправильно, у тебя, ну неправильно сердце работает, не в том направлении. Вот, ну как вот мы бы сказали, огрубевшее, да? То есть здесь... Может быть, скажете, такие примеры, ну, обыденные, а в общем-то эти примеры есть в нашей жизни. Когда у человека огрубевшее сердце, ему очень трудно поступить, ну, по Божьей воле. Она-то понятна, вот даже та история очень такая для нас знакомая, там лежит человек на дороге, да, в той истории из доброго самарянина, когда люди проходили мимо, это огрубевшее сердце. Это были люди, не сказать, что это люди безбожники были, там, ну, в смысле, в каком, верующий, священник, там, левит, но сердце огрубевшее. Я, братья, переживаю, чтобы вот и в наше время, ну, как бы это ни к нам относилось, чтобы нам не быть людьми с огрубевшими сердцем. У нас столько ситуаций разных. Вот в наших группах, вот вчера слушал, так обратилось мое внимание, у нас сколько групп, где мало молодежи, да, совсем немного. И когда особенно в маленьких группах, ну, что мне заметилось? Существует такой, ну, как эффект некоторого уныния. Когда большая группа, там, ну, какое-то движение идет, как-то можно дело там делать, вот, на благовестие походить. Когда группа маленькая, до 10 человек, и там друг друга, ну, может быть, больше знают, вот, недостатки друг друга, есть люди, которые немножко сложные, мне сколько раз приходится выслушивать, ну, что вот у нас группа такая маленькая, ничего мы не можем делать, смысла никакого нет работать, вот, и, ну, и там такие, ну, как бы ропот такой идет, или, ну, переживание, может, или сетование, и оно понятно. Но я боюсь, чтобы нам вот в этих, в нашем служении не стать людьми с огрубевшим сердцем. А это может быть, братья, может, когда у человека, у него вот уже появляется какая-то, ну что ли, такой, может, свой взгляд. Вот, когда он уже думает, да ну ладно, что тут, вот если там большое, что-то большое там буду делать, там, может, большая поездка, там еще можно, а вот тут вести постоянную работу с теми, кто рядом, может быть, и непростую работу, нельзя с огрубевшим сердцем, это всегда будет, ну, или трудно, да можно, и невозможно, наверное. Мне нравится, есть место такое за Тимофея, вот в Деянии апостолов, это когда апостол Павел пожелал взять его себе. Братья, вы помните, почему Павел пожелал взять Тимофея? Это в 16 главе Деяний апостолов. Ну, я так, может, подскажу. О нем было хорошее свидетельство. Так же, да, здесь написано. О котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. У Тимофея была мама верующая, иудеянка. Отец был елен, неизвестно, был ли он верующий. Вполне возможно, что был неверующий человек. Вот, но было свидетельство. Здесь не написано, какое было свидетельство, но я так понимаю, что было доброе свидетельство, что это человек, у которого хорошая жизнь. О нем доброе свидетельство. Его пожелал взять Павел. И написано, и взяв. Послушный, видимо, был человек, с добрым сердцем, не грубым сердцем. Он Павлу очень понравился. Я, знаете, я о чем переживаю, думаю, какое бы сегодня свидетельство можно было бы сказать обо мне. Вот если бы каждый, вот, ну, кто-то, помню, говорил, слышал я проповедь, брат говорил, вот, на кого легче писать характеристику, на себя или на кого-то другого? Ну, может быть, на кого-то другого проще написать. А вообще, вот, как я думаю, какое обо мне идет свидетельство? Я не с тем, чтобы, ну, как-то мы там прислушивались, там, вот, что про меня расскажут. Ну, а в общем-то вопрос очень важный. Свидетельство обо мне. Вот о Тимофее было свидетельство, и его Павел пожелал взять. Я не допускаю себе мысли, что это свидетельство было какое-то, что Тимофей человек, ну, такой холодный, неинициативный, непослушный, с грубым сердцем, ему вообще до Бога нет дела. Нет, пришел Павел, и ему рассказывают. Здесь написано, рассказывал не один брат, о нем свидетельствовали братья. То есть было очень так сразу, Павел, смотри, у нас есть человек. Мне нравится как-то мысль такая одна, услышал, она звучала я на кассете, и когда, ну, эта книга вышла тоже, «Подражайте вере их», там были различные автобиографии, вот там одна есть автобиография Заголева. Вот, и интересно, он тоже, когда уже, будучи старцем, вот, ну, влился в братство вот, в то время пробуждения. И он так о Геннадии Константиновиче сказал такую мысль, что что, мол, жемчужина, вот у нас появилась жемчужина. Он молился за него и так говорил, что, Господи, ты сохрани эту жемчужину, вот, чтобы, ну, так, пошли охрану свою, заботу. Вот свидетельство, очень, братья, это для нас, ну, такой переживательный момент. Вот, ведь оно складывается, свидетельство, оно не безошибочное. Я думаю, что вот какая у нас жизнь, какие мы есть, оно вот такое о нас идет свидетельство, кто я, с каким я сердцем. И отсюда, конечно, идет и жизнь наша, и благословение. Отсюда можно вообще для себя, может быть, еще очередной раз определить, вот как у меня, какие у меня с Богом отношения, в каких отношениях. Вот, если Бог живет в моем сердце, если Христос посетил мою душу, то какое обо мне идет свидетельство? Какой я человек, с огрубевшим ли сердцем или нет? Ну, еще несколько, братья, мыслей, так вот скажу. Здесь вот говорится, что оно, может быть, все совместно. Здесь огрубелое сердце, потом ушами с трудом слышат. Я, может, кратенько несколько моментов отмечу. Потом там глаза свои сомкнули. Оно все взаимосвязано, но в общем несколько, как можно увидеть, как штрихи жизни. Уши свои, да, ушами с трудом слышат. Вот такое сложное состояние духовное. Вот помните, есть такое место хорошее. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я». Вот такое внимательное ухо человек слышит. Таким примером можно было бы изобразить, вот, когда Елисей совершал служение, ему нужно было там помазать в царя Сирии Иуя, который должен был потом, точнее, в царя над Израилем помазать Иуя, который должен был истребить дом Ахава. И когда уже все это совершилось, Иуй идет на истребление, и там он, когда подъехал к Самарии, помните, там в окно выглядывает Иезавель, она нарумянила лицо свое, и вот она выглядывает в окно, и там приветствует Иуя, говорит, мир ли Замврию, убившего государя своего. А он такое слово задает, кто со мною? Кто? И там написано, и выгнули ли в окно 2-3 евнуха. Вот. Ну и как бы сразу такая реакция у них, раз. И он потом говорит, выбросьте ее вот из окна. И они беспрекословно ее выкидывают, там она разбивается. Но я обратил внимание, думаю, интересно, вот, Какая реакция? Сразу вот как они реагируют? Вот только он сказал, кто со мною? Раз сразу выгнали. Ну, я не беру сам пример как отрицательный в смысле, ну, к плохому, да? А вот именно как ухо работает у человека? Какая внутренняя такая, ну, слышимость такая? Как они четко слышат и сразу сориентировались вот в этой ситуации? Не всегда бывает, братья, так, не всегда. Мне даже вот, ну, чуть-чуть вот хотел тоже мысль несколько сказать, ну, как, может, мое мнение. Вот вчера, когда уже последние наши были рассуждения за братский листок, и место прозвучало, вот тоже брат Коля говорил, там вот место, от сердца стали послушны. От сердца стали послушны. Тому образу учения, которому предали себя. Вот мне тоже, мне как-то, ну, по моему так складу тоже, вот я смотрю, как это дорого. Вот быть послушным от сердца. Мы хотя много говорили, что нужно там и убеждать, вот нужно нам рассказать. Кто-то боится, что, а не будет ли это очередным законом? Вот братья написали, это как закон какой-то, и вот потом мы сами там будем, ну как бы в таком состоянии. А мне, братья, дорого вот состояние, когда человек от сердца, то есть он верует, может быть, даже если ты не понял, ну в каком-то, ну я не против разъяснений, братья, не против еще каких-то, но бывает, знаете, человек, которого, может быть, и трудно убедить, а может, он не хочет, чтобы ты его убеждал, вот, и может, ты его не убедишь никогда, но как дорого вот Богу послушание от сердца. Вот в таком, знаете, в таком детской простоте, от сердца послушный. Конечно, скажут, а вдруг там братья что-то не то придумали, не то выдумали, или еще как-то. Ну, враг бывает так эти мысли подкладывает. Мне думается, что сегодня, и мы в такое время живем, когда всем нужно тоже проверять, вот у меня как вообще в этом вопросе, вот что я слышу, как я реагирую на то, что я слышу. Как-то тоже привезли журналы. Ну, так положили на кафедре. Ну, там подходит к одному брату. Говорит, брат, там журналы есть. А зачем мне журналы? У меня Библия есть, я Библию читаю. Ну, понятно. Бывает, братья, что, знаете, кто-то совсем с трудом слышит, вот за журналы с трудом слышит. Я не знаю, как вот, ну, как он, как где-то, но знаю точно, что есть такие руководители молодежи, которые журналы не читают. Они никогда где-то не сошлются ни на какую статью. Вот для них это трудно. Вот Библию, да, Библия, ну, конечно, это авторитет, Слово Божие. Вот давайте лучше из Библии почитаем. А вот, знаете, как-то вот, я думаю, что с трудом человеку слышно бывает, мысль какая-то там о братстве, там, или там какие-то, может быть, разобрать какую-то статью. И, может быть, это не то, что, ну, как взять, ну, постоянно это делать. Но для кого-то это трудно. Он, может быть, специально и не будет это делать. С трудом слышит. Это такое, ну, не то состояние. В одном собрании тоже бываю, и там, интересно, ну, тоже такая есть душа. Вот проповедь. Если что-то не так, она раз сборник раскроет и читает. Может, все собрание читать сборник. Все собрание. С трудом слышит человек. Братья, руководитель молодежи не такой должен быть. У него ухо открытое. На все, что происходит в народе Божьем. Всегда такая, ну, горячая реакция. Знаете, вот мне нравится, что, ну, как-то особенно у нас, ну, в основном так сохраняется вот такая добрая инициатива, там, даже особенно по последним событиям, там, произошла там, ну, трагедия, да, похороны, молодежь собралась, даже, может быть, кто-то не позвал, там, ну, в смысле, там, но все равно готовы поехать, готовы посетить, поучаствовать. Я вот смотрю, ну, далеко не везде так. Это очень нужно ценить, вот это состояние. Слухом слышит, скорбь какая-то, проблема какая-то. Готов спешить, готов. Вот я. То есть вот этот принцип, он, если Бог во мне, то ухо не будет с трудом слышать, не будет. Человек сразу же реагирует, его не нужно убеждать. Если какой-то даже призыв к послушанию, вот я, готов послушаться, от сердца, мне это просто, меня это не вызывает каких-то проблем. Может быть, потом я подойду, что-то спрошу, слушай, ну, как-то здесь вот я, может, чуть-чуть не понимаю. Но вот это есть от сердца послушание. Это очень доброе, братья, состояние, очень доброе. Ну, еще несколько мыслей здесь вот глазами здесь, глаза свои сомкнули. Вообще о зрении, вы сами, братья, замечаете, очень много говорится в Библии о зрении, и о духовном зрении, и вообще так о зрении. Но мы часто как подразумеваем духовное зрение, да, что когда у нас должно быть хорошее духовное зрение, чтобы оно у нас не падало, не пропадало никуда-то. И мы знаем много примеров, когда люди хорошо видели, у них было хорошее духовное зрение. Ну, как, к примеру, даже вот Иеремия, когда ему была такая оценка, ты верно видишь, вот, так он хорошо, ну там хотя было такое пророческое слово, ну, ты верно видишь, вот, и я так думаю, вот, ну, как руководитель молодежи, как тот, кто трудится, как он должен видеть хорошо, правильно, чтобы видеть ситуацию, в которой находится сегодня молодежь. И об этом мы должны переживать, потому что иногда можно не видеть. Сегодня, вчера вот братья подмечали, что и для нас не секрет, что мир пытается сегодня, может быть, очередную атаку делать и на молодежь своим там либерализмом, вот, своим там оккультизмом, увлечь сегодня на эти пути негодные, там, кальвинизмом, там, или, ну, что мы еще говорим, вот, сегодняшние опасности современные, которые говорят там, что это есть сегодня в среде даже народа Божьего, что это проникает, вот, и кто-то не видит, даже, интересно, такое свидетельство разговаривал тоже брат, с одним братом, чего вы боитесь кальвинизма, ну, чего его бояться? И как-то можно так послушать, ну, наверное, смелый просто, ну, просто смелый, утвержденный человек, так, ну, в истину хорошо знает. А может что-то, а может быть и не так, я думаю. И больше даже склонен, что не так. Что бояться, мол, там, вот мы, там, кальвинизма или еще чего-то. Понятно, что речь идет не о каком-то таком страхе, ну, плотском, а в смысле видеть, где эта опасность. Потому что если уже зацепит кого-то, если загорится, если человек захватится чем-то, кто потом будет отвечать? Кто будет виноват? И руководитель молодежи, у него очень должно быть хорошее в этом вопросе зрение. Вот мне нравится, ну, таких вот два примера, такие очень хорошие, добрые. Ну, первый пример, вот Елисей. Как у него, что он увидел в Илии, да, братья? Что он увидел? Он увидел, сила в нем Божия действует. И он так хотел... У него внутренней мысли было какое желание? Продолжить дело Илии. Он об этом переживал. Он видел, что Илия, этот человек, который служит Богу, бескомпромиссно, бескорыстно служит. Ему это очень нравилось. Он видел в Илии отца, пророка, подвижника дела Божия, колесница и конница Израиля. Хорошее зрение. И потом, интересно, не случайно Илия обратил внимание, когда он стал просить у него, что духа вдвойне. Он говорит, если увидишь, как я буду взят, то будет тебе. Опять, если увидишь. Я уже, может, где-то говорил эту мысль. Вот, когда заканчивается служение, ну, вообще Евангелие заканчивается служение, то мне обратилось внимание, вот, в 21 главе Евангелия от Иоанна, эта глава посвящена, ну, если кто так вспоминает, Петр и Христос. В основном, там две личности, которые, ну, ясно или так ярко вырисовываются, Петр и Христос. Это пишет Иоанн, один из самых, ну, молодых апостолов. И вот интересно, он последнюю главу посвящает отношениям Петра и Христа. И я так думаю, ну, для себя так взял, как урок, думаю, хорошо, если я вижу Петра, да, вот. Я не просто сам собою занят. Я вижу Петра, я вижу вот эти отношения, я вижу, как Бог работает с этим человеком, как Он его благословляет, как Он... Мне есть чему учиться. Вот Иоанн видит Петра и Христа, он описывает самые подробности, больше никто это не описал. Он записал, может, самые такие, ну, штрихи, он внимательно наблюдал. Братья, я что вижу? Сегодня что я вижу? Может быть, мои тоже вот очи, они этого не видят, а это... Зависит, как потом, получу ли я, ну, как бы, того духа, да, вдвойне, будет ли мое вот это правильное продолжение, или не будет. Это сегодня от моего зрения. Ну, еще такой пример, тоже из Ветхого Завета, Иаков, тоже очень красивые такие вот его описания, его старческой жизни, когда он уже был в старости, и там был момент уже в Египте. Перед смертью Иосиф решил подвести к нему двух сыновей – Ефрема и Манасию. Ефрем был младше, Манасия был старше. Вот. И Иаков знал, что Иосиф подведет к нему этих детей. И вы помните, там такая ситуация, что он подводит Манасию против правой руки, Ефрема против левой. Вот он так подвел с намерением, чтобы тот возложил руки, помолился, ну, на большего, над меньшим, на меньшего. А он руки свои взял и перекрестил. И я так, ну, размышлял, как одну из мыслей скажу, братья, что вот, ну, можно так думать, например, ну, как бы в самый последний момент Иаков сориентировался и, ну, перекрестил руки так. Помните, как он положил, да? И Иосиф говорит, не так, отец мой. Он говорит, знаю, сын мой, знаю. Но Ефрем будет больше. Но мне еще одна мысль приходит, что Иаков, в общем-то, он к этой ситуации готовился. То есть у него уже внутренний, он, может быть, ожидал, он понимал, что Иосиф по-другому не подведет к нему сыновей. И он как бы моментально, не то, что, как, знаете, на ходу сориентировался, нет. Он сразу, у него это решение уже внутренне было. Он к этому как бы готовился. Но вот у меня такая мысль, что у него уже об этом мысли были, братья. Я вот думаю, вообще, ну, как руководитель, мы должны видеть наперед ситуацию. То есть, не должны как-то, ну, быть, рассчитывать на то, что, ну, мне Бог откроет, может быть, когда сложится какая-то ситуация, я, ну, Бог мне откроет, Он же не оставит же меня, Он же обещал быть со мной. Готовиться нужно. Быть всегда в таком состоянии, ну, особенно, когда мы говорим о нашей жизни внутренней, молитвенной, о том, что вот если Бог со мной, как я реагирую на все, что происходит? Если во мне всегда вот этот отклик, вот я. Вот интересно, Иаков, когда в старости, там он пошел в Версавию, и написано, и Бог воззвал к Иакову, и он уже в старости отвечает те же самые слова, вот я. Я так думаю, интересно, человек и в молодости своей он имел встречи с Богом, и Бог звал его, и Бог с ним имел общение, и в старости, вот я. Иаков жил этой жизнью Божией, он дорожил. Да, были ошибки, были какие-то переживания, вот о которых, может быть, мы сейчас не говорим. Я бы хотел, братья, предложить, чтобы мы могли и помолиться сейчас. Вот это Богоприсутствие в нашей жизни, оно обязательно что-то в нас производит. Оно не производит ни грубости, не производит вот такого, может быть, когда и слухом я не слышу то, что нужно слышать, и глаза сомкнуты. Это не Господь. Это грехи, это какое-то неправильное состояние. Господь он всегда, вот эта начатая жизнь, вот жизнь Божия, она производит другое. Вот я, до последнего, пока живой, вот я. Всегда и этим состоянием нужно дорожить, братья. Вот иметь вот такое сердце, пусть в этом нас Господь благословит. Помолимся Ему. Аминь.